«Неужели ты думаешь, что я смогу выпить твое зелье после таких слов? Да не в жизнь, это напиток дьявола». В жизни Оскара было всего две вещи, которыми он гордился. Первая – это его гениальность, а вторая – красота. И если он лишится хоть одной из них, то Маскар в мгновение рухнет в самую бездну отчаяния. Я подошел к Суэмэй и услышал, как она фанатично шепчет про себя одну и ту же фразу. «Пожалуйста, боги, не дайте мне испытать второе пробуждение. Пусть мое второе пробуждение так и не наступит. Я не хочу становиться некрасивой. Пожалуйста». Я улыбнулся и пожал руку Суэмэй. «Хорошая моя, не стоит так волноваться. От моего зелья не может быть другого эффекта, кроме очищения тела. Если оно как-то изменит тебя, то сделает только красивее». «Но...» — начала она, но я не дал ей договорить и притянул девушку к себе, нежно обняв ее за талию. «Все будет хорошо, просто доверься мне». А тем временем Оскар не слышал, что я прошептал Суэмэй и продолжал задаваться гамлетовской дилеммой, не в силах сделать выбор между быть или не быть. «Эй, Оскар, долго ты там еще будешь колебаться? Если ты не выпьешь зелье сейчас, то в будущем останешься далеко позади. Остальные не будут ждать, когда твой уровень культивации нас догонит». Услышав мои слова, Оскар наконец-то смог принять сложный выбор и опорожнил чашу с зельем. Из его тела начала выделяться черная вонючая жидкость. Но затем произошло и это. Над его головой возник дух еды. Его контуры начали искажаться, и дух тофу начал изменять свой вид с одного на другой. Он становился луком, кабачком, бананом. Напоминал азартную игру, в котором вид духа выбирался кручением колеса фортуны. «Неужели ему и вправду удастся пробудить повторно свой дух?» — с изумлением сказал Мубай. Сиаганг смотрел на преображение духа Оскара со всем вниманием. Он пытался подметить малейшие детали, чтобы понять, какая именно разница была между пробуждениями духа маленькой Цинь, Жун-Жун, Танг-Саня и теперь еще и Оскара. Вскоре дух обрел окончательную форму сосиски и вернулся обратно в тело Оскара. Как только Оскар вернулся в свое тело, он словно ракета рванул в свою комнату, не став терять драгоценное время на слова. Когда я уже протягивал Мубаю его порцию зелья, из комнаты Оскара донеслось торжественное: «Ура, да, я все-таки не стал уродом». От души веселясь над таким изливанием чувств, Мубай принял протягиваемую ему порцию напитка и опрокинул его в себя. К сожалению, с Мубаем так и ничего не случилось, зато его тело очистилось. Его волосы стали даже ярче, чем прежде. Когда он открыл глаза, в них сверкнули лучики злобы. Он тут же умчался в свою комнату, не размениваясь на лишние политесы. Когда я наполнял чашу Суэменг, то почувствовал, как капля пота проступила на моем лбу. Из-за того, что мне пришлось создать так много порций зелья, моя внутренняя энергия была порядком истощена. От нее буквально осталось где-то половина. Молитвы Суэмэй были услышаны, и с ней тоже не произошло никаких перемен, кроме очистки ее собственного тела. Извинившись, она тут же отправилась в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. «Итак, настал черед Сиаганг. Учитель, с этим вы сможете очистить свое тело, и тогда вы снова сможете продолжить культивировать словно молоды. Продолжайте идти вперед в деле собственного культивирования. Элронг все еще вас ждет». Мои слова заставили его вздрогнуть. Сейчас был судьбоносный момент. Если он откажется принимать у меня чашу, это будет означать, что он сдался и оставил все надежды позади. Юсиаганг колебался какое-то время. Затем на его лице проступило решительно, и он крепок схватил чашку. Сиаганг принялся опустошать ее небольшими размеренными глотками и с тем же спокойствием сел в медитативную позу. Однако, такое состояние не продлилось и долго. Лицо Сиаганга напряглось, и перед ним возник его дух, похожий на розовый рог. Сиаганга трясло, а из его тела принялись выделяться целые потоки зловонной субстанции. Ее было гораздо больше, чем у всех учеников вместе взятых. Токсины продолжали выделяться и, похоже, не собирались никак заканчиваться. От боли Юсиаганг закричал, его дух начал увеличиваться в размерах. Вот он уже напоминал небольшого щенка. Чем сильнее были страдания, переносимые Юсиагангом, тем больше становился вызванный им дух. В конце концов, он стал уже огромный и сравнялся с размером со своего хозяина. И самое удивительное, что от духа начало исходить золотистое сияние. В этот момент Сиаганг больше не смог сдерживаться и отчаянно вскрикнул. В комнатах послышалась возня, и студенты тут же поспешили к своему учителю. «Что происходит? Первым рядом с Сиагангом оказался Танг Сань. Он смотрел на меня требовательным и взволнованным взглядом. Он переносит второе пробуждение духа. Как видишь, у него это протекает намного болезненнее, чем у всех нас. Но сейчас это только его битва, и мы не должны ему мешать. После моих слов Юй Сиаганг закашлялся, и из его рта хлынул целый поток черной крови. Танг Сань, сам не понимая, что он хотел сделать, двинулся в сторону Юй Сиаганга, но я остановили его. «Стой, посмотри внимательно. Это испорченная кровь, что мешала ему все это время. Сейчас лучше не мешать ему». Танг Сань отошел на шаг и вздохнул с облегчением, но он не спускал бдительного взгляда с Сиаганга, а изменения, происходящие с Сиагангом, стали происходить еще более стремительными. Хотя его лицо и было бледным, после того, как он выплюнул плохую кровь, весь его вид казался более здоровым. Лу Сапан, его дух начал увеличиваться в размерах еще сильнее. Он уже достиг 2 метров, но все еще продолжал расти, пока длина его тела не достигла 3-метровой отметки. Хвост Лу Санпао напоминал хвост ящерицы. Вся его шерсть встала дыбом, и можно было видеть золотистое сияние, исходившее из нее. Весь его вид стал более грозным и воинственным. Чего стоили только острые клыки, которые скорее напоминали 2 острейших клинка, выкованные искусным мастером. В этом духе не осталось и следа от того щенка, каким он был когда-то. Это был грозный и опасный зверь, от которого за милю веяло чувством величия и опасности. Сиаганг тоже сильно изменился физически. Все его тело стало больше и более грозным. Его черты лица приобрели более правильные пропорции. В волосах заклубилось нечеткое золотое сияние, окутавшее Сиаганга аурой величия. Глава 80. Лу Санпао. Золотой дракон. Глава 80. Лу Санпао. Золотой дракон. Возвращаясь к Усаньпао, казалось, сейчас с ним что-то продолжало происходить. По бокам от похожих на лезвие наростов на спине что-то начало двигаться. Это было похоже, словно под лопатками Санпао было какое-то инородное существо, и оно во что бы то ни стало хотело вырываться на волю. Лу Санпао открыл глаза, и они полыхнули глубокой золотистой желтизной. К тому времени до нас уже успел дойти тот факт, что Дэха Санпао трансформировался и стал драконом. Поскольку Юсиаганг происходил из клана Голубого Тиранического Дракона, было возможным ожидать, что он будет обладать подобным духом. Но что на наших глазах произойдет подобная разительная трансформация, все-таки оказалась полнейшей неожиданностью. Дракон зарычал, и его тело окуталось грозовыми разрядами, устремившимися прямо в точке, где еще сильнее забилось нечто инородное. Движение усилилось, и 2 костяных нароста проткнули кожу дракона. Секунду, и наросты выросли из лопаток дракона, расправившись в 2 огромных крыла. Дракон взревел с такой мощью, что его рев прокатился по всей академии. 3 кольца, которые все это время крутились вокруг него, задрожали, треснули и рассыпались в прах. Все были шокированы увиденным зрелищем. Примерно в это же время Юй Сиаганг прекратил стонать и успокоился. Только продолжающая вздыматься и опадать грудная клетка говорила о том, что Юй Сиаганг был все еще жив. Дракон наклонился к лицу Сиаганга и внимательно посмотрел на него. Его рог таинственно засветился, а затем перед лицом Сиаганг образовалось черное кольцо, затем еще и еще. Всего дракон сотворил 7 черных колец. Видя эту картину, толстяк не смог сдерживаться и вскрикнул. Черные кольца, им же поменьше и по 10 тысяч лет. Было непонятным, как такое вообще было возможным. В отличие от Сиаганга, я ограничивался в исследованиях только чтением книг и не совершал столь же многообразные опыты, как и он. Но, сомневаюсь, что даже Юй Сиагангу удалось бы дать хоть сколько бы внятное объяснение случившемуся. Хотя, все-таки, кое-какие догадки у меня были. Исходя из того, что маленькой Цинь тоже однажды удалось материализовать духовное кольцо, возможно, дело было в эволюции духовного зверя. Но тогда, получается, что у Сиаганга должен быть духовный зверь, прикрепленный к его телу или душе. Слишком много мыслей. Юй Сиаганг был похож на героя веб-новеллы из моего прошлого мира. Я обязательно еще потренирую извилины над этим вопросом, но позже. Тем временем дракон уже полностью закончил формировать 7 колец над головой Сиаганга. Они кружились вокруг тела учителя. Закончив формировать кольца, дракон открыл свои золотые, похожие на драгоценнейший янтарь, глаза. По комнате разлилось ощущение мудрости и силы. Зверь повернул голову и внимательно посмотрел на меня. Я испытал давление, обращенное на меня, и приложил немного силы воли, чтобы сдержать эту энергию. После дракон учтиво мне поклонился. Я так понял, он благодарил меня за то, что я позволил ему и его хозяину пробудиться. После он обратился в луч энергии и вместе с семью кольцами устремился в тело Юся Ганга. Несколько секунд в комнате стояла тишина, а затем Юся Ганг открыл глаза, в них можно было увидеть изысканное золотое сияние. Что произошло? Оглядывая наши удивленные лица и творившийся вокруг беспорядок, спросил он. Грандмастер, это было великолепно. Лупао преобразовался в золотого дракона. Затем он сформировал 7 золотых колец и поклонился нам. Остолбенев от слов толстяка, Сиаганг только и смог сказать, что: «Учитель, почему бы вам не отправиться в свою комнату и не привести себя в порядок, после чего возвращайтесь, и мы обсудим все, что с вами случилось во всех подробностях». Неуверенно и неловко Сиаганг отправился к себе в комнату. Сразу после того, как он покинул наше общество, дверь с грохотом отворилась, и на пороге появилась взволнованная Элронг. Рядом с ней были Фландер и Уцзи. «Что произошло? Кто-нибудь ранен? Где Сиаганг? Где рать вашу Сиагганг?» Элронг обстреляла нас нескончаемой канонадой вопросов. «Учитель, успокойтесь, все нормально. Сиаганг пережил пробуждение духа и сейчас находится в своей комнате, приводя себя в порядок. Я должна его увидеть». Элронг уже двинулась в комнату Сиаганг, но Фландер его остановил. «Лиу Элронг, постой, ты же не хочешь застать Сиаганга голым?» Но эти слова произвели ровно противоположный эффект. «Сиаганг голый, и мне даже не надо с ним ради этого бороться». Фландеру пришлось приложить немало усилий, чтобы не позволить Элронг добраться до комнаты Сиаганга. Одновременно он заклинал учителя выйти как можно скорее. Чжао Уцзи только и мог, что смотреть на этот театр абсурда со стороны. Наконец-то, через 5 страданий Фландера, дверь в комнату Сиаганга распахнулась, и он вышел к нам. Когда все увидели, как сильно поменялся Сиаганг, они не смогли сдержать вздох восхищения. Сиаганг же не мог понять, что стало причиной такой бурной реакции, ведь у него было мало времени, и он еще не успел осознать, что за перемены успели с ним приключиться. Я обратился к своему бессмертному плану и достал оттуда зеркало во весь рост. «Учитель, вы пережили пробуждение духа, а потому ваш внешний вид сильно изменился». Когда Сиаганг посмотрел на себя в зеркало, он немало удивился. Перед ним стоял мужчина средних лет. В отличие от прошлой версии себя, где он выглядел как больной человек, человек, представший в отражении, был мускулистым и хорошо сложенным. В глубине глаз горел золотистый цвет, дающийся Гангу ауру мудрости и силы. То же касалось и его прежде седых волос. Теперь они поменяли цвет и стали золотыми. «Это я!» Дрожащей рукой Сиаганг потянулся к отражению, и то отразило его движение. «Учитель, вы уже проверили уровень своей духовной силы?» — взволнованно спросил Танг Сань. Не успев прийти от шока после осознания произошедших с ним перемен, Сиаганг закрыл глаза, чтобы проверить уровень своей силы, и он тут же открыл их. Все выражение Сиаганга кричало о полнейшем недоверии и шоке. 72-й духовный ранг. Я боевой святой? В один голос воскликнули все 3 присутствующие здесь учителя. Элронг, не дожидаясь окончания, подбежала Сиагангу и взяла его за запястье. Она быстро направила свою энергию внутрь, чтобы убедиться самой, а затем она рухнула на колени. Из ее глаз катились слезы. «Слава Богу! Слава небесам! Они не оставили Сиаганга! Не оставили моего Сиаганга! Я подозревал, что трансформация духа в дракона должна была поднять вас до 70-го ранга начал я. Теперь вы можете вернуться в Академию Тиранического Дракона, и никто больше не посмеет называть вас мусором». «Да что там мусором? Скорее всего, секта будет умолять его вернуться назад, и даже, быть может, сделает мастером. Ха-ха-хах, я больше не мусор. Мой дух превратился в золотого священного дракона. Как же я благодарен». С глаз Сиаганга катились ручейки слез. Он не мог сдержать своих чувств, и вместе с Элронг радовались произошедшему от всей души. Учителя поздравили Сиаганга с произошедшим, но сейчас они с Элронг были слишком погружены в обрушившееся на них счастье и не могли прийти в себя. Поэтому мы тихонько вышли в другую комнату. Фландер попросил нас рассказать все во всех мельчайших подробностях, что мы и сделали. «Вот как, боюсь, что после этой трансформации нашему золотому треугольнику может прийти конец, и мы больше не сможем производить слияние». Я поспешил успокоить Фландера. «Лу Санпао не совсем обычный дух. Он эволюционировал в золотого дракона с глубоким интеллектом и сознанием. Он создал 7 колец и состарил их до возраста 10 тысяч лет. Я не мог рассказать Фландеру всех подробностей и всех своих соображений, потому что боялся выдать маленькую цинь. Уверен, что дракон подобрал кольца, которые Юся Ганг мог выдержать на данном этапе своего развития. Вполне возможно, когда вы объединитесь, дракон сможет высвободить куда больше своей силы, и тогда он станет священным золотым драконом 100 000 лет. От моих предположений Фландер одновременно испытал облегчение и удивление. «Большой брат, собирается выпить свою порцию зелья?» – спросила меня маленькая Юя. «Кажется, им не терпелось увидеть, как мое зелье подействует на меня самого». Фландер и Уцзи тоже выразили желание посмотреть на эффект от зелья. «Ты собираешься пробудить свой дух?» – спросил меня Фландер. «Нет, в Ирдели это произойдет. Мы с девчонками однажды уже испытали его, так что не уверен, что у меня получится еще раз». «Вот как, после обмена любезностями с Фландером, я откупорил тыкву-горлянку и выпил порцию зелья». Глава 81. Сидя спокойно в позе лотоса, Вулин позволил своему телу и душе очиститься от воздействия духовной жидкости. Видя его безмятежное выражение лица, маленькая Цзин поднесла свой мизинец ко рту, и она с любопытством взглянула на его колени. Маленькая Цзин чуть пододвинулась ближе, но прежде чем она успела подойти ближе, ее охватила кроваво-красная красавица. Маленькая Цзин, не мешая учителю в такой момент, Сюэмэй крепко держала маленькую Цзин, скрывая ее маленькую голову в своих пышных холмах. После этого процесса очищения состояние тела каждого человека улучшалось в геометрической прогрессии, а красота девушек взлетала до новых высот. Их кожа становилась мягкой и гладкой, даже слегка блестящей на свету, а их волосы – шелковистыми и блестящими. Их тела, хотя и не сильно меняющиеся, похоже, приобретали еще один особый вид притяжения. Этакий эфирный и чистый манящий вид. Маленькая Цзин безуспешно боролась в прекрасной долине Сюэмэй, ее 9 маленьких хвостов развивались, словно взволнованный осьминог. Борьба маленькой Цзин заставила большую и упругую грудь Сюэмэй вздрогнуть, как бушующие цунами, что еще сильнее деморализовало маленькую Цзин. Оскар и Толстяк посмотрели на суматоху и чуть не почувствовали кровотечение из носа. Всем им казался небесный вид самой матери природы, вкладывающей все свои усилия в человека. Тем не менее, они отвели свой взгляд так же быстро, как и уставились, так как и правда боялись, что она заметит. Сюэмэй, как известно, принадлежит Улин, поэтому они не осмеливались на нее пялиться, чтобы она не сказала Вулину и не избила их до смерти. Они могли только думать с завистью и желать, чтобы однажды они смогли найти кого-то столь же идеального, как она, для себя. Прежде чем они могли думать дальше в этом ключе, их размышления были прерваны вздохом. Затем их внимание быстро вернулось к Вулину, когда они увидели, что он начинает слегка дрожать. Его хвост развернулся от его талии, и белый мех начал появляться по всему его телу, показывая, что его дух призван. Услышав ранее объяснение Вулина, Фландер сразу сравнил этот сценарий со вторичным пробуждением. Его дух появился. Он подвергнется второму пробуждению? Спросил он тут же с волнением. Но брат Вулин сказал, что он уже прошел вторичное пробуждение, возможно ли получить еще одно? Спросил Рон Кронг. Не имея возможности ответить на них сами, их вопросы стали адресованы Тангсану, самому мудрому и самому опытному в группе. Океанические голубые глаза Тангсана мелькнули в замешательстве, когда он грустно покачал головой. «Я не уверен, я только недавно узнал о вторичном пробуждении. Если брат Вулин уже подвергся вторичному пробуждению, считается ли это третичным пробуждением?» Толстяк спросил. Они немного подумали, прежде чем кивнуть в согласии. «Ну, если может быть вторичное, то, возможно, может быть третичное». В это время температура в комнате начала меняться, нагреваясь в одно время и остывая в другое. Быстрые изменения температуры заставили всех чувствовать себя некомфортно, их телу не дали достаточно времени, чтобы адаптироваться, прежде чем температура снова переключилась. Огненная и ледяная стихия внутри тела шестого брата, Мубай осторожно спросил. Ах, маленькие Юя и Фэн Фэн воскликнули. Муженек однажды впитал в себя часть нашей сущности, что заставило его пройти вторичное пробуждение. Фэн Фэн сказала, большой брат не имеет никаких проблем, не так ли? Маленькая Юэ спросил с тревогой. Тангсан быстро утешил их. Он будет в порядке. Если они не вступали в конфликт в более раннее время, маловероятно, что они вредны для брата Вулина. В этом случае я считаю, что две силы конфликтуют в результате попытки найти баланс. Я чувствую, что серьезность сдвигов уменьшается, поэтому он быстро придет к балансу и равноценности. Он объяснил свою точку зрения. Маленькие Юя и Фэн-Фэн вздохнули с облегчением, они также почувствовали, что температура была не такой экстремальной, как прежде, и она все еще спадала. Вскоре температура в комнате нормализовалась, когда две силы обрели равновесие. В это время белые меха, покрывающие тело Вулина, начали выпадать, показывая под ними слой коротких пепельно-седых волосков. Как только весь белый мех отвалился, пепельно-серый мех начал расти до первоначального размера, снова скрывая свою кожу. Третичное пробуждение Вулина было гораздо более прирученным, чем второе пробуждение Юйсиагана. Тем не менее, никто не был разочарован этим, они могли сделать столько сюрпризов только за один день. Вскоре после того, как шерсть отросла, дух Вулина отступил, когда он начал просыпаться. Вулин спокойно открыл глаза и сказал: «Сначала позволь мне искупаться, а потом мы сможем поговорить». Не дожидаясь их ответа, он быстро выбежал из комнаты, чтобы очистить себя от загрязнений, прилипших к его телу. Вулин прыгнул в ванну, погрузившись в чистую воду, и быстро смыл загрязнения. После того, как он избавился от загрязнений, он вышел и вытерся, пользуясь возможностью осмотреть свое тело намного внимательнее. Его кожа не потеряла своего бронзового блеска, но вместо этого выглядела усиленной, похожей на бронзовое покрытие. Его мышцы были очищены и еще более уплотнены, а бронзовая кожа крепко обхватывала подтянутое тело. Вулин выглядел как идеальная скульптура из металла. Изменения его внутреннего тела были не меньше, чем его внешность. Все его тело получало качественное преобразование. Все его внутренние органы работали лучше, чем раньше. Его сердце качало новую чистую кровь с огромной силой. Его кровь чувствовала себя тяжелой, как ртуть, но его могучее сердце могло с легкостью обвивать кровеносные сосуды. Сила, которую содержала его кровь, давала ему странное чувство, как будто у него была древняя родословная. Однако это просто результат питья духовной жидкости. Его кровь стала невероятно чистой, как и другие. Он чувствовал, что плотность и прочность его костей были подобны титану, увеличивая его внутреннюю защиту во много раз. Очень трудно повысить внутреннюю защиту тела, так как духовным мастерам приходится полагаться на естественную трансформацию во время прорывов для улучшения своего тела. Вулин был удовлетворен эффектами духовной жидкости и начал использовать свою наблюдательную способность, чтобы найти какие-либо изменения в своем духе. Имя: Чэнь Вулин. Дух: ранг 52. Дух: изначальный обезьяна-суверен, 5 хвостов. Вулин уже подготовился к очередной мутации своего духа. В конце концов, он мог видеть пепельно-серый мех, покрывающий его хвост. Исследуя свою душу дальше, он обнаружил, что это была не мутация его духа, а очищение и уравновешивание. Когда он впервые впитал в себя сущности маленького Юя и Фэн-Фэна, его дух мутировал, чтобы включить в себя как инь, так и ян. Однако эти сущности не были должным образом сбалансированы. При доминировании элемента инь, лед элемент ян, огонь подавлялся и редко проявлял себя. Благодаря этому процессу очищения оба элемента были очищены до одной и той же степени, что позволило им обрести равновесие и сосуществовать, создав новый дух. Наряду с этим новым духом, некоторые из его духовных способностей также изменились, став сильнее, чем раньше. Прежде всего, его ледяной посох Инь теперь включает в себя полученную смесь Инь-Ян, первичной энергии или энергии хаоса. Улин больше не был подходящим именем, и он подумал, что было бы более уместно называть его посохом первичной энергии. Из информации, предоставленной его духовным кольцом, он знал, что первичная энергия была более чем в 10 раз сильнее льда Инь, и им было намного легче манипулировать, уменьшая потребление энергии духом. С другой стороны, его недавно полученная очищающая бутылочная тыква также получила некоторые изменения. Вероятно, из-за сильного влияния обезьяны на его душу, его очищающая бутылочная тыква вместо этого превратилась в очищающее обезьянье вино. Вместо того, чтобы быть нормальной духовной водой, жидкость превратилась в выдержанное обезьянье вино. Тем не менее, это не миллионное вино обезьяны, а 10-тысячелетнее вино обезьяны. Иметь вкусное вино для питья, когда ему скучно, это хорошо, и все, но это не самое важное изменение в способности духа. Что действительно взволновало Вулина, так это дополнительный эффект обезьяньего вина, способен увеличить регенерацию силы духа на 1% в течение 1 часа. Хотя сейчас это может показаться не таким уж большим, регенерация духовной силы труднее всего регенерировать, поэтому любое увеличение поможет вам. Это также говорит о потенциале духовных способностей. Даже когда кольцо духов достигнет 1 миллиарда лет, оно все равно будет полезно. Вулин сделал мысленную пометку, чтобы проверить вкус обезьяньего вина на праздновании со всеми сегодня вечером. Теперь, когда он закончил исследовать изменения в своем теле, Вулин быстро оделся и вышел на улицу, чтобы встретиться с другими ребятами. Маленькая Цзин первой бросилась к нему, прыгнув и заставив его поймать ее в воздухе. Некоторое время она была зажата между большими холмами Сюэмэй, и это было похоже на психическую аннигиляцию. Чувствуя, что эти большие груди просто издеваются над ее собственным жалким размером, она могла только искать утешение у человека, который не судит о ее размере. Когда он держал ее, Вулин почувствовал, как пушистые хвостики маленькой Цзин скользят по его руке. Их огромная мягкость и шелковистость отвлекали его. Маленькая Цзин тоже заметила, когда одним из своих хвостов постоянно поглаживала руку, державшую ее ягодицы. Это было одним из преимуществ, которые она имела перед другими девушками, ее лисьими хвостиками и их прекрасным ощущением. Вулин был доволен, когда поцеловал ее в лоб и привел к другим, чтобы обсудить дальнейшие действия. Юся Ган и Лю Ирлонг также были там, их глаза были немного красными от слез. Увидев всех здесь, Юся Ган сразу понял, каждый должен потратить некоторое время, чтобы привыкнуть к своему новому состоянию и исследовать любые изменения. Юся Ган будет тем, кто проведет большую часть времени с тех пор, как он так сильно изменился, и даже сразу перешел от великого мастера духа к святому духу. Пройдет некоторое время, прежде чем он сможет эффективно использовать свои силы. Также до начала континентального турнира осталось не так уж много времени, поэтому каждый должен привыкнуть к своему новому состоянию, прежде чем вступать в драки. Я полагаю, что почти все из вас должны быть в состоянии достичь 40-го ранга до начала континентального турнира, не ослабляйте свое совершенствование. Он добавил серьезно. Все кивнули в знак согласия. Сяву вздрогнула, когда она заметила, что он сказал, почти намекая, что она не сможет добраться до него. Однако ее лицо быстро превратилось в решимость. Даже если она не сможет достичь этого уровня, она не будет отставать от других и совершенствоваться так усердно, как только сможет. После того, как они отошли от серьезного дела, Вулин захотел отдохнуть и отпраздновать последние события. «Как насчет того, чтобы мы все пошли в отдельную комнату и праздновали? Мы начнем наше совершенствование завтра. Давайте немного расслабимся», — он уговорил всех ребят. Их глаза загорелись, когда они повернулись к Юся Гану с глазами щенка, прося, чтобы им разрешили отпраздновать сегодня вечером. Юся Ган нахмурился, но был пойман Лю Ирлонгом. «Сяган, это важное событие, достойное празднования. Я также хочу отпраздновать твое вторичное пробуждение». Услышав такую речь, он мог только сдаться, кивнув головой. Получив подтверждение от Юся Гана, группа радостно воскликнула и направилась в столовую. Глава 82. По дороге в столовую группа встретилась с Тай Лонгом, который возвращался в свою комнату. Тай Лонг приветствовал их с некоторым смущением, чувствуя, что они как-то отличаются от себя прежних, но тут же застыл, увидев Тан Сан и Сяву. «Ублюдок, отойди от жены молодого мастера!» Тай Лонг сердито закричал и прыгнул на Тан Сан, задействовав свой дух. Тай Лонг как можно сильнее ударил кулаком по лицу Тан Сан, остальная часть группы наблюдала за ним только с удовольствием. Тан Сан вздохнул, коснувшись своего лица, он действительно сильно изменился по сравнению со своим прошлым. Незадолго до того, как кулак Тай Лонга достиг Тан Сан, синяя серебряная трава под его ногами начала расти с безумной скоростью. Синяя серебряная трава создала стену перед Тан Саном и сгруппировалась перед кулаком Тай Лонга. «Тай Лонг, это я, Тан Сан». Тан Сан использовал свою синюю серебряную траву, чтобы остановить кулак Тай Лонга. Про себя он и сам был очень удивлен тем, насколько больше у него было контроля над синей серебряной травой. Тай Лонг больше не атаковал, смущенный синей серебряной травой, так как она была такой же, как та, которую использует его молодой мастер. Видя, что Тай Лонг все еще не верит ему, Тан Сан вызвал свой молот чистого неба, рассеивая любые сомнения, которые могли остаться у Тай Лонга. «Молодой мастер, вы так сильно изменились. Теперь вы такой красивый». Тай Лонг немедленно изменил свою мелодию, подлизываясь к Тан Сану. Узнав, что они собираются пойти в столовую, чтобы отпраздновать, Тай Лонг прижался к ноге Тан Сан, когда он умолял прийти, никто не видел проблемы с тем, чтобы позволить ему праздновать, поэтому они приняли его на этот раз. «Тай Лонг, ты идешь вперед и говоришь столовой приготовить для нас несколько пустых бочек с вином и большой пир», — сказал Вулин. Хотя Вулин не был его начальником, Тай Лонг испытывал огромное восхищение перед Вулином, который был одним из самых молодых в академии. Однажды он видел, как Вулин сражался с учителями Святого Духа Чжао Вуцзи и Лю Ирлонга на равных, что выводило его из себя. Тай Лонг немедленно кивнул и поспешил прочь, пока остальные смущенно смотрели на Вулина. «Шестой брат, зачем тебе пустые винные бочки?» — спросил его Мубай, не понимая, зачем ему пустые винные бочки. Вулин загадочно улыбнулся и ответил: «У меня есть хорошее вино для всех нас, вы определенно не пожалеете об этом». Глаза толстяка и Оскара засияли, когда они нетерпеливо сказали: «Брат Вулин, не заставляй нас ждать, поторопись и скажи нам, что это?» Вулин кивнул, отвечая: «Благодаря изменению моих духовных способностей моя тыква теперь может производить обезьянье вино». «Вино обезьяны? Хотя вино обезьяны действительно приятное на вкус, оно ведь не намного лучше, чем в обеденном зале, нет?» Мубай сказал неодобрительно. Вулин не возражал и улыбнулся: «Что если я скажу, что вино обезьяны, 10 тысяч лет?» Внезапно Мубай замер, его рот двигался, но он не мог говорить, прямо как рыба. «Вино обезьяны до 10 тысяч лет. Я попробовал только одно, которому было пару сотен лет». Мубай почти потерял челюсть. 10 тысячелетнего вина, как это редко. Даже в больших кланах вино не датируется так давно. В глазах толстяка сияла жадность. «Ха-ха, давай, мы можем пить столько, сколько мы хотим сегодня. Мы не уходим, пока мы не пьяны». Вулин дружелюбно повел их вперед. В их обычной частной комнате уже был приготовлен банкетный пир, включающий пару пустых винных бочек. Вулин подошел к бочкам с вином и вызвал свою тыкву. Внеся много духовной силы, он опрокинул тыкву, и вино вылилось на скорую руку. К счастью, просто вызвать вино обезьяны без каких-либо эффектов не стоило большой силы духа. Очевидно, это были не эффекты очищения и отравления, которые истощают большую часть силы духа. После того, как все получили чашку обезьяньего вина и бочки были заполнены, Вулин поднял свою чашку в воздух, глядя на всех. «Все, чтобы отпраздновать наши недавние события и наш прогресс в это время. Ура, выпьем же!» Вулин заявил, начиная с начала банкета. «Ура!» Все чекались чашками и подбадривали, прежде чем поднести их к лицу и выпить отличный напиток. «Так хорошо! Невероятно! Это так вкусно!» В тот момент, когда обезьянье вино коснулось их языков, они тут же влюбились в него. Он имел сладкий фруктовый вкус и очень гладко запил горло. Было бы трудно определить, алкогольный ли это напиток или фруктовый сок. Все двигались, хватая еду и сидя рядом друг с другом. Благодаря выполняемым упражнениям у каждого из них невероятно большой аппетит, даже крошечный маленький цзин. Поскольку главные столы заполнены едой, молодое поколение собрало пару диванов и село в круг. Старшее поколение ушло в угол и устроило свою маленькую вечеринку. Как опытные и высокопоставленные духовные мастера, у них было много экстравагантных продуктов, поэтому они не были так удивлены, как молодые люди. Тем не менее, они все еще были удивлены тем, насколько вкусным было обезьянье вино, и много хвалили его. Все объясняли изменения, которые они претерпели в процессе очищения, что привело к тому, что Тай Лонг запутался, но они не возражали против него. Он простой и лояльный парень, и он чем-то похож на слугу Тан Сан, поэтому они не возражали говорить перед ним. Во время разговора Сюй Мэй получила еще немного еды и осторожно положила ее на тарелку Вулина. Он улыбнулся и поблагодарил ее, подталкивая ее сесть на колено, заставляя Сюй Мэй сильно покраснеть. Сяву увидела действие Сюй Мэй, и ей пришла идея сделать то же самое для Тан Сан. Однако, прежде чем она смогла подняться, сильная и крепкая рука осторожно положила еду на тарелку Тан Сан. Сяву была в ярости, когда закричала: «Тай Лонг, ты не девушка, почему ты дала еду моему брату Сан?» У Тай Лонга было невинное выражение замешательства. «Ах, я думал, что молодой мастер должен есть больше, чтобы он мог расти здоровым. Почему ты такой женственный? Уходи, уходи. Пока ты не закончишь целую бочку вина, тебе сюда не разрешается приходить». Сяву пришла в ярость, услышав искреннее объяснение Тай Лонга. Он украл ее шанс стать любящим персонажем для Тан Сан, заставив ее злиться. Тай Лонг мгновенно вскарабкался, когда увидел разгневанную Сяву, понимая, что лучше уйти, чем сражаться с ней. Тан Сан, посредник в этой проблеме, осторожно схватил Сяву за руку, когда он потянул ее, чтобы сесть. «Сяву, не сердись, давай-ка есть это вместе». Выражение лица Сяву мгновенно изменилось, когда она почти села на Тан Сана, глубоко прислонившись к его груди. «Не могли бы вы меня покормить?» Не в силах противостоять ее обаянию, Тан Сан осторожно кормил Сяву, когда она блаженно улыбалась и ела еду. Все продолжали счастливо есть и пить, за исключением Тай Лонга, который изо всех сил старался быстро закончить целую бочку обезьяньего вина. Менее чем через 5 минут он лежал на земле возле бочки с вином, икнул и бессмысленно смеялся. Вскоре остальная часть группы также напилась. Сюэмэй наконец расслабилась от смущения и села удобно, положив руку Вулина на ее талию. Маленькая Цзин, с другой стороны, пила обезьянье вино как фруктовый сок, вела себя как обычно, заставляя Вулина и других девушек кормить ее. Вулин наклонился к уху Сюэмэй и прошептал: «Я мог бы сделать этот напиток вкуснее для тебя, ты хочешь попробовать?» Сюэмэй выглядела немного смущенной. «Мастер, это уже достаточно вкусно, почему бы тебе не поделиться этим с моими сестрами?» Однако Вулин покачал головой, сказав: «Только тебе этот напиток понравится». Он поднял руку с ее талии и держал ее над чашкой, прежде чем использовать свой ноготь, чтобы порезать палец. Кровь капала в чашку Сюэмэй, смешиваясь с вином. Чтобы сохранить кровотечение, Вулин манипулировал регенерацией раны, чтобы замедлить движение. Со временем он все больше и больше контролирует способность духа регенерации Феникса, что позволяет ему контролировать, какие части его тела будет в первую очередь восстанавливаться. Прямо сейчас он замедляет свои внутренние органы, так что он все еще может напиться, оставляя регенерацию крови на максимуме. Как только небольшое количество крови смешалось с ее напитком, Вулин мгновенно исцелился. Посмотрев на Сюэмэй, он увидел, что у нее красные глаза, и она жадно уставилась на чашку. Убрав руку, Сюэмэй быстро пошевелилась, мгновенно поднося чашку ко рту. Наслаждаясь коктейлем в пьяном экстазе, тело Сюэмэй прислонилось к твердой груди Вулина, когда она растаяла от удовольствия.